Рудик падает, как мертвый. «Батюшки, что это с ним?» «Семен, неужто помер?» «Шапшнев, что мы наделали? Разве мы этого хотели?» «Да мы ради смеха, да мы шутили!» «Семен, бери его, тащи в речку!» «Шапшнев, а всплывет?» «Семен, унесет! Хватай за ноги, поднимай, раскачивай!» Они поднимают Рудика за голову, за ноги. Появляется Алеша, затем Люба. «Алеша, вы что тут делаете?» Семен и Шапшнев бросают Рудика. Он сейчас же садится. Рудик, ой, прямо на хвостик, подлецы! Алеша хватает Семена и Шапшнева. Налет, грабеж! Шапшнев, шутили, Семен, не хватай, брось! Алеша одним движением швырнул его на землю. Семен, не поднимаясь, молча глядит на него. Шапшнев, рукам-то воли не давайте, а то... Алеша швыряет его на землю. Алеша, немедленно отдать билет. Семен, не нашли. Алеша, я вас всех сволоку в комендатуру, лучше отдайте добром. Семен, отдайте, Адольф Рафаилович, а то скука идти в комендатуру. Шапшнев, надо, Адольф Рафаилович, по-божески поступать. Вы гражданку ограбили, а нам страдать. Рудик, что значит отдайте? Нынче не 19-й год. Алеша, отойдите, граждане, мы будем по правилам. Рудику, снимайте пиджак. Рудик, это мне не нравится. Дают подарки, потом силой берут их обратно. Алеша, боксом. Рудик, в другое время. Садится на землю, задирает ногу. Шапшнев, вон он у него где. Рудик, не волнуйтесь, я отвинчиваю каблук. Достает из каблука билет, отдает Алеше. Можете подавиться. Семен, эх, какое дело сорвалось, заметил граф Табуреткин. Шапшнев, товарищ Алеша, сыро, я бы домой пошел. Алеша протягивает билет Любе. Получайте, Люба. Люба, Алеша, мы же говорили. Отдает ему билет. Алеша, значит, ладно. Ребятам на 2 семестра хватит. Шапшнев, так как же насчет комендатуры? Алеша, граждане, неужели вам не стыдно? Шапшнев, бес попутал. Семен, а что такое совесть? Нет ответа. Алеша, страшно жить среди вас. Во что вы верите? Что любите? Что ненавидите? Семен, мучительный вопрос. Алеша, болотные жители, у вас один желудок с зубами да с задней кишкой. Рудик, хорошенькое сравнение. Шапшнев, о-хо-хо. Алеша, жизнь вы не погубите, она не увянет от вашего дыхания. Не запугайте ее свинячьими харями. Семен, короче говоря, ау, пошли денежки на грызение гранита науки. Шапшнев с воплем души, предлагала его за руб 60 гривен. Рудик, страшно за свои нервы. Алеша, Любе, идем, Люба. Люба, на взморье на весь день, да? Они уходят, им смотрят вслед. Алеша, да, Люба, да. Семен, многозначительная прогулочка. Шапшнев, а как билет-то схватил, агитатор? Рудик, противный субъект. Марго, входит Журжиной. Утопленька, что ли, нашли? Журжина, милая, как я говорила, так и сбылось. И деньги при ней, и сердечный интерес. Марго, Евдокия Кондратьевна, как я счастлива, так я полюбила ее, ну, как сестру родную. Семен, вынимая колоду карт Шапшневу и Рудику. Продолжим. Рудик отвернулся, пошел в ворота, насвистывая шимми в миноре. Шапшнев, по полтиннику. Они присаживаются, играют. Марго, слушайте, а он ее поцеловал? Журжина, и поцеловал, и говорит ей, невеста моя, жена моя драгоценная, любовь моя до гробовой доски. С проплывающей лодки раздались утренние весенние голоса. Занавес. Конец пьесы. Запись произведена по изданию «Алексей Толстой. Собрание сочинений» в 10 томах. Том 9. Пьесы. Государственное издательство художественной литературы. Москва. 1960 год.